Глава 6. Мне приходится, однако, отметить тут первый удар, который уже на другой день после этого ужина оставил легкую царапину на прозрачном хрустале моей любви. Эпизод сам по себе ничтожнейший, но он явился прообразом всего последующего. Случилось это у обойщика. Мы заказывали мебель. Аделия выбрала шторы, которые показались мне чересчур дорогими. Мы немного и вполне дружелюбно поспорили, потом Аделия уступила. Продавец, красивый молодой человек, горячо поддерживал мою жену, чем очень раздражал меня. Когда мы уходили, я перехватил в зеркале взгляд, которым они обменялись. Он выражал сожаление и вместе с тем говорил о полном взаимопонимании. Не могу описать вам, что я почувствовал. Со времени помолвки во мне укоренилась бессознательная, нелепая уверенность, что отныне ум моей жены неразрывно связан с моим, и что, в силу беспрестанного восприятия моих мыслей, она всегда будет думать, как я. Я не допускал даже предположения, что человек, живущий возле меня, может оставаться самостоятельным. Еще более непостижимой казалась мысль, что этот человек может с кем-то объединиться против меня. Взгляд, которым они обменялись, был еле уловим и вполне невинен. Я ничего не мог бы возразить. Я даже не был вполне уверен в том, что действительно заметил его. И все же именно в это мгновение я впервые узнал, что такое ревность. Даже нить бы... Я никогда не думал о ревности иначе, как о чувстве чисто театральном, и она неизменно вызывала у меня глубокое презрение. В моем представлении существовал трагический ревнивец Отелло и ревнивец смешной Жорж Данден. Мысль, что в один прекрасный день мне придется играть роль одного из этих персонажей, а то и обоих вместе, показалась бы мне тогда совершенно вздорной. Наскучив возлюбленной, я всегда первый бросал ее. А если она мне и изменяла, то я этого не знал. Помню, как однажды я ответил приятелю, который пожаловался мне, что ревнует. «Не понимаю тебя. Я никак не мог бы любить женщину, если бы она меня не любила».